Напоследок в окне дома показались его круглый живот и четырехугольное лицо, которое не в силах перекричать орущих, яростно состроило им в ответ длинный нос. Затем ставни захлопнулись, и дом принял непроницаемый вид. Крикуны утомились, площадь опустела. И мы, обогнув поредевших зевак, могли, наконец, постучать в дверь Шамая. Стучали мы долго. Упрямый скот не желал отворять. «Эй, господин Кюре!» Сколько мы ни взывали, измененным голосом, чтобы позабавиться. «Мэтр Шамай, вы дома?» «К черту, нет меня дома!» И так как мы упорствовали, «Проваливайте вон! Если вы не уберетесь с моего порога, я вас, собачью ораву, окрещу на славу!» Он чуть не опорожнил на нас свой рукомойник. Мы крикнули: «Шамай, ты бы хоть вином!» При этих словах словно чудом гроза утихла. Алая, как солнце, свесилась обрадованная физиономия Шамая. «Святые угодники! Бриньон, Паяр, это вы! А я-то чуть не наделал делов! Ах, вы шутники проклятые! Что же вы не сказали?» И он, как лавина, скатывается по лестнице. «Входите, входите! Будьте благословенны! Дайте-ка я вас расцелую, милые мои! До чего же я рад видеть человеческое лицо после всех этих обезьян! Видели вы, что они тут выплясывали? Пусть себе пляшут сколько им угодно, я с места не двинусь. Идемте наверх, выпьем. Вам, небось, жарко. Требовать, чтобы я пошел со святыми дарами. Скоро дождь. Мы бы с Господом Богом вымокли до ниточки. Или мы у них на жалование, или я подельщик. Обращаться со служителем Божьим, как с батраком, дармоеды. Я поставлен блюсти их души, а не их поля. «Послушай», — спросили мы, — «о чем это ты? На кого это ты так взъелся?» «Идем, идем наверх», — сказал он, — «там нам будет удобнее. Но прежде всего необходимо выпить. Я не могу. Я задыхаюсь». «Как вы находите это вино?» «Ей-ей, оно не из самых плохих. Верите ли, друзья мои, что этим скотам угодно, чтобы я каждый день, начиная с Пасхи до самого Вознесения, служил молебствие? Почему бы не от крещения до Нового года? И это ради жуков!» «Жуков?» — сказали мы. «А ты так действительно как будто муху убил. Ты заговариваешься, Шамай?» «Я не заговариваюсь», — воскликнул он возмущенно. «Нет, знаете, это уж слишком. Я должен терпеть все их безумства, и я же и безумен. Тогда объяснись, как человек здравомыслящий». «Вам легко говорить», — отвечал он, яростно отирая лицо. «Я должен оставаться спокоен, когда нас тормошат, меня и Господа Бога. Господа Бога и меня, весь Божий день, чтобы мы потакали их ерундовым выдумкам. Будет вам известно, ух, я задохнусь положительно, что эти язычники, которые в грош не ставят вечное спасение и не омывают ни душ своих, ни ног, требуют от своего кюре, чтобы он добывал им и дождь, и ведра. Я должен приказывать солнцу, луне, чуточку тепла, водички, хватит, достаточно, чуточку солнышка, да чтоб было мягкое, подернутое, легкий ветерок, главное, без морозов, еще поливочку, Господи, для моего винограда, стой, хватит мочиться, а теперь изволь подогреть. Послушать этих лодырей, так Господу Богу остается уподобиться под бичом молитвы рабочему ослу, который ходит по кругу и накачивает воду. Вдобавок, это лучше всего, они промеж себя не согласны. Одному нужен дождь, другому солнце. И вот они скликают святых на подмогу. Их там 37 поливающих.